Глава 31. Гнездо тайн. Гей рассказывал свою историю в старой комнате Джулиана. Сэр Роберт решил устроить этот допрос здесь, чтобы Фонклер-младший мог точно объяснить, что произошло неделю назад, а Кэстрель показать, где именно находится тайный проход и как он работает. Вечером комната казалась околдованной. Тускнеющий солнечный свет будто осыпал ее золотом. Но теперь ее потрясающая красота была навеки связана с дурными воспоминаниями. Здесь стояла кровать, на которой нашли Ами, заботливо закутанную, как спящего ребенка. Здесь стоял умывальник, где убийца Гей смыл кровь со своих рук и, возможно, с оружия. Стул с прямой спинкой, на котором сидел Гей сейчас, был тем самым, на котором Ами оставила свою шаль и чепец. На спинке виднелась царапина, совпадающая с царапиной на стене. И, наконец, на той же стене, прямо у Гея над головой, были 5 слабых пятнышек крови, очень похожих на отпечатки чьих-то пальцев. Полковник сел рядом с сыном, сэр Роберт напротив них. Джулиан остался стоять между 3 фонклерами. Так он смог видеть их лица. Макгрегор мерил шагами комнату, наклонив голову, как бык, что сейчас бросится на врага. Джулиан заметил, что доктор держался поблизости от двери. Возможно, он боялся, что Гей попытается дать дёру. Роулинсон, такой же незаметный, как всегда, сидел за столом у оконной ниши и был готов записывать. «Вы узнаете все с самого начала», — заговорил Гей, «иначе просто ничего не поймете. Но все равно...» Можете мне не поверить, но клянусь, я расскажу все, как было. Я познакомился с Эми, как она тогда себя называла, в марте этого года. Увидел ее на Флит-стрит с картонной коробочкой в руках. Она шла вдоль стены, опустив голову, но я разглядел ее лицо достаточно, чтобы захотеть взглянуть еще раз. Я подошел и попытался поговорить с ней, но она была так напугана и поспешила прочь. Не остановилась и даже не взглянула на меня, пока я не сказал ей свое имя. Вот это ее остановило. Она была так потрясена, что я спросил, не знает ли она кого-то из моей семьи. Она ответила, что не знает, но слышала, что мы старая семья, важные персоны в свете и так далее. Стала расспрашивать о нас, как нас зовут и где мы живем. Когда я понял, что ее привлекло имя Фонклер, то решил разыграть эту карту по полной. Я ведь с самых первых слов был очарован ею. Вы не знаете, какой она была. Вы никогда не видели ее живой, я имею в виду. У нее была привычка широко раскрывать глаза и глядеть на тебя из-под ресниц. Это так отвлекало. Я должен был ее заполучить. Не помню, когда еще так сильно желал какую-то девушку. Она интересовалась вашим отцом? Спросил Джулиан. «Не думаю», — Гей нахмурился. «Ну, может быть. Я подумал, это потому, что он ветеран войны. А Эми была француженкой, но, кажется, не держала обид за ту войну. Быть может, она была роялисткой, не знаю. Она никогда на этом не останавливалась. Она сказала свое английское имя Эми Филдс. Настоящего я не знал и никогда ее не спрашивал. Мы встречались довольно часто». Она находила предлоги покидать лавку, где работала, и мы говорили на улицах, в пабах и даже в церквях. Я вечно пытался затащить ее в экипаж или привезти какой-нибудь дом. Ну, вы понимаете, но у меня никогда ничего не выходило. Мы гуляли, разговаривали, но она не позволяла ей пальцем к себе притронуться. Говорила, что не хочет поступать дурно и губить шансы хорошо выйти замуж. Эми сказала, что никогда не имела дела с мужчинами. Наверное, это было правдой. Черт побери, это была правда. Он подвинул стул, облизал пересохшие губы. Макгрегор с каменным лицом подал ему стакан воды. Гей, что явно рассчитывал на что-то покрепче, безропотно выпил. Я волочился за ней около месяца и уже начал думать, что игра не стоит свеч. Как произошло то, что все изменило? Эми увидела объявление о помолвке Хью с мисс Кредок в Морнинг-Пост. Она спросила об этом меня, и я ответил, что знаю только то, что Хью собрался жениться на дочке богатого мещанина, что раньше был у нас конюхом, и что вся семья расстроена. Я не собирался подавать ей каких-то идей. Но я мог читать Эми как открытую книгу. Она думала, если Хью может жениться на ком-то, кто ниже его по положению, то почему так не могу выйти замуж я? Вот как она думала. В общем, я понял, что делать. Я сказал, что женюсь на ней, ну, не сразу, а когда семья отойдет от потрясения от свадьбы Хью. Но, само собой, я и не собирался жениться. Она же должна была это понимать. Как я мог связать себя с этой французской пташкой? Без денег, без связи. Но она поверила. И потому я смог забрать ее с собой. Джулиан вспомнил, что Луиза говорила о Ами и ее полковнике. И эти слова зазвучали намного трагичнее. Она грезила, что он возьмет ее к себе, сделает ее своей дочерью. Как она могла отвергнуть шанс стать ему все равно, что дочерью, через замужество с его сыном? Гей продолжал. Я убедил ее покинуть ту шляпную лавку и позволить мне найти ей дом получше. Но Эми вбила себе в голову, что мы должны держать нашу связь в тайне. Она боялась, что моя семья никогда не примет ее как мою жену, если узнает, что она была моей любовницей. Она не хотела появляться на людях вместе со мной, встречаться с моими друзьями или их подругами. Она твердо решила быть затворницей, пока мы не поженимся. Я устроил ее в дом, которым владеет женщина, которую я знаю как Дафну Бэйн. Она управляет несколькими заведениями, полными юных леди, но, кроме того, имеет домик рядом с Хэмпстедом, где прячется, когда обстановка накаляется. Я убедил Эми оставаться там. Это очень тихое место, так что Эми не стоило бояться, что кто-то увидит, как я прихожу к ней. Сперва ее скрытность была очень к месту. Эми никогда никуда не выходила, не виделась ни с кем, кроме Дафны, а потому не могла мешать мне или ревновать к другим женщинам. И она никогда не просила денег или дорогих подарков. Я купил ей кое-какие платья да поприкушки, хотя не думаю, что она ценила что-то из этого больше, чем ту серебряную раковину, что носила на шее. Она никогда ее не снимала. Один раз я попытался убедить ее сделать это. Сказал, что раз это был подарок от другого, не нужно носить его сейчас. Но Эми ответила, что это символ какого-то святого, и она носит его на удачу. В общем, она жила в том доме месяц, ну, может быть, полтора. Но тут меня пригласили в Беллигард, чтобы познакомиться с Крэдоками. Я подумывал, не взять ли Эми с собой, найти ей домик по соседству, в котором я смогу незаметно ее навещать. Но когда я сказал об этом, Эми впала в панику. Вы могли бы подумать, что я пытаюсь затащить ее в самые черные глубины ада. И она ни в какую не хотела оказаться вблизи Беллигарда или моей семьи. «Ну, возможно, она боялась, что ваш отец увидит и узнает ее», — предположил Джулиан. «Она не могла не понимать, что семья попытается остановить эту свадьбу, как только узнает, кто она такая и кем была ее мать». «Почему? А кем была ее мать?» Гей тупо посмотрел на Кэстреля, потом повернулся к Джеффри. «А что ты знаешь об Эми?» «Я знал ее, ее мать, когда-то очень-очень давно». «Как ты мог? О, боже мой!» «Эми ведь не моя сестра?» «Нет-нет». «Слава богу, у меня и без этого положение невеселое». «Пока что забудь, что твой отец был знаком с мисс Филдс», — вступил сэр Роберт. «Продолжай». «Ну, мы с Эми страшно поругались. Я сказал, что с меня довольна этих тайн, и если она боится, что нас с ней увидят вместе, мне лучше откланяться, и будь она проклята». Она заплакала. Она часто плакала, и бог знает, откуда в ней бралось столько слез, но они никогда не заканчивались, и сказала, что готова поехать со мной куда угодно, но не в Беллигард. Кончилось тем, что я рявкнул, что между нами все кончено, ну и выскочил из комнаты. Я не хотел бросать ее, совсем не хотел, но решил напугать, вынудить подчиниться. И она подчинилась, и как? Она была так напугана, что приехала сюда из Лондона, чтобы помириться со мной. Загвоздка была в том, что Эми не могла придумать, как поговорить со мной, чтобы об этом не узнала вся семья. Она все еще хотела держать все в секрете. На следующий день, после того, как приехала, Эми утром вышла из дома и встретила на дороге Блиса. Они поговорили. Она поняла, что старик знает эти места и решила передать мне весточку через него. Близ сказал, что я наверняка появлюсь на конской ярмарке, и он меня там найдет. Думаю, старый черт сам хотел туда пойти. Он никогда не упускает случая поколачиваться в таких местах. Когда он видел меня на ярмарке, то не смог передать сообщение. Я тогда был с Юей Кестрелем, а Эми настояла, чтобы он говорил со мной только с глазу на глаз. Близ следил за мной и подошел, как только я остался один. Объяснил, что Эми здесь, что она послала его за мной. Он пока что устроил ее на старой мельнице. Я был рад услышать, что девушка побежала за мной, но уже устал от скрытности и не хотел, чтобы за мной посылали, как за лакеем. А Близ еще и смеялся украдкой. Так что я сказал ему, что не могу уйти с ярмарки, но если Эми так хочет со мной поговорить, то пусть подождет, когда у меня на нее будет время. Я дал ему монету и велел передать ей, чтобы оставалась на мельнице, пока я не приду. Тут Гей повернулся к Джулиану. Я ведь почти признался вам и Хью по пути с ярмарки. Жаль, я не сделал этого. Тогда бы вы знали, что все происходило так, как я сейчас рассказываю. Что же вас остановило? У меня появилась идея. Хотел бы я, чтобы мои мозги сгнили до того, как она пришла мне в голову. Но тогда я показался себе ужасно умным. Я вспомнил, что после обеда Хью позвал вас осмотреть поместье и решил провести Эми в вашу комнату по тайному коридору. «Наконец-таки мы дошли до этого», — сказал сэр Роберт. «Давно ты знаешь о тайном коридоре в эту комнату?» «С тех пор, как был мальчишкой. Я наткнулся на него случайно, а когда понял, что это то решил, что буду единственным, кто знает про него. Я же всегда искал способы тайком выбираться из дома по ночам. Не выношу, когда меня держат заперти, и никогда не выносил». Тут он осекся и побледнел. Все понимали, о чем подумал Гей. Возможно, впереди его ждет более суровое содержание в заперти. Джулиан не испытывал сочувствия. Куда бы Гея ни запихнули до суда, это все равно будет лучше той норы, где брокер просидел 3 дня из-за того, что Гей молчал. «Я не могу поверить в неизвестный мне тайный коридор в этом доме», — сказал сэр Роберт. «А у меня есть мысль», — вступил Джулиан. «Еще с самого убийства я ломал голову над тем, как девушка оказалась в доме, да еще в моей комнате и никем не замеченная. Тайный коридор не приходил мне в голову, ведь сейчас такие проходы делают просто для развлечения себя или гостей и поэтому не скрывают. Но когда мисс Филиппа сказала мне, что при королеве Елизавете ваша семья была католической, я начал гадать, не было ли в доме тайной комнаты или коридора, где заезжий священник мог бы прятаться от властей. Но я не представлял, как про эту комнату мог знать убийца, но не мог знать никто другой. Но потом я вспомнил еще кое-что, о чем рассказала мисс Филиппа. Она говорила, что пишет семейную хронику, но это трудно, потому что много бумаг сгорело при пожаре, что случился во времена гражданской войны. Я подумал, что если тогда погибли и чертежи дома? Наброском, что показывали мне вы, сэр Роберт, едва ли лет 50, и вы говорили, что эта часть дома мало изменилась со времен королевы Елизаветы. Значит, в этой комнате мог быть тайник, про который не знал никто из вас, потому что сведения о нем пропали во время пожара. Кестрель подошел к стене, что примыкало к крылу прислуги. Остальные собрались вокруг. Я рассудил, что если в комнате есть потайная дверь, то она будет в этой стене. Ваш кабинет, Роулинсон, прямо с другой ее стороны, а под вашим кабинетом задняя приемная. Я помню, как ваш кабинет показался мне намного меньше, чем на чертежах. И теперь я знаю, почему. Потому что кто бы ни выполнял те чертежи, он не знал о тайном проходе между кабинетом и этой комнатой. Вот эта часть заинтересовала меня больше всего. Он подошел к тому месту, где стена под прямым углом сходилась с оконной нишей, там, где виднелись едва заметные на темном дубе 5 маленьких отпечатков крови. Здесь пятна крови, и рядом стоял стул, на который девушка положила шаль и чепец. Я оглядел всю панель, ища способ открыть путь, но не нашел ни единой щели, где можно было бы спрятать пружину. Тогда я стал искать вот здесь. И он показал нарезную деревянную панель в оконной нише. Эта резьба составлена из символов святых. Я заметил это в первую же ночь, что провел здесь, но тогда я не придал этому значения. Теперь я понял, что при королеве Елизавете эта комната могла предназначаться для беглых священников. Они могли приходить в дом под видом обычных гостей, но символы здесь напоминали об их истинной сущности. Я пробовал то и это и, наконец, нашел запор. Вот он. Джулиан указал на резьбу слева. Два скрещенных ключа – символ святого Петра. В точке, где ключи пересекались, виднелось небольшое углубление. Кэстрель с силой надавил на него. Со стороны стены раздался долгий, низкий скрежет, будто протестующий стон. Миг спустя панель, что составляла прямой угол с оконной нишей, та самая, на которой были кровавые отпечатки, медленно отворилась наружу. Из темноты ударил поток холодного воздуха, запах сырости и грязи. Мужчины заглянули внутрь. Когда глаза привыкли к мраку, им удалось разглядеть помещение футов 10 площадью. Каменные ступени спирали спускались вниз. Джулиан вспомнил, как сам прошлой ночью спускался по этим неровным ступенькам. Тогда он оставил потайную дверь открытой и припер ее стулом. У него мурашки побежали по спине, когда он представил, как она захлопнется и запрет его в этом холодном, сыром месте. Кто знает, есть ли выход внизу, но выход был. Кэстрель объяснил, что, спустившись по лестнице, он нашел дверь, что вела в заднюю приемную в крыле прислуги. Итак, священник мог сбежать из этой комнаты по потайной лестнице, попасть в крыло слуг и уйти оттуда через огород или через липовую рощу. Деревья легко скроют любого, кто будет убегать из дома. Всем не терпелось осмотреть потайную дверь и узнать, как работает пружина, что ее открывала. К облегчению Джулиану никто не подумал спросить, как он вчера попал в комнату, чтобы узнать секрет. Он не смог бы объяснить, откуда взял ключ. «А как ты нашел проход?» — спросил полковник своего сына. «Ну, как-то ночью я влезал через окно и случайно схватился за панель в нужном месте. Из-за этого стена застонала и повернулась. Как же это меня сбило с толку? Я спустился по лестнице и понял, куда она ведет. Я понял, что больше не придется лазать через окно. Я смогу незаметно выскальзывать из дома, когда захочу. А еще получилось, что я знаю о доме то, чего не знает больше никто. И это показалось мне очень забавным. Так что я сохранил этот секрет. Я уже не пользовался этим ходом, когда вырос, потому что уже не жил в этой комнате. Тетя Сесилия превратила ее в гостевую, а вся семья стала жить в новом крыле. Так или иначе, я решил провести Эми сюда, через этот проход. Кэстрель уедет с Хью, все слуги будут на ужине, так что мне ничего бы не помешало. Чем больше я об этом думал, тем больше меня забавляла идея привести юбку в семейный дом, и так, чтобы никто ничего не узнал. Мой отец едва не сорвал этот план в последний миг. Я был в библиотеке и ждал, когда уедут Хью и Кэстрель. Их лошадей подвели в 3:30, и я понял, что надо спешить за Эми. Но тут вошел мой отец и спросил, не хочу ли я сыграть Робер в пикет. Времени на это не было, но отец был таким печальным, что у меня не хватило духу прямо ему отказать. Я сказал, что хочу спать и думаю подняться к себе и вздремнуть. Я почти поднялся наверх и подождал, пока на горизонте не станет чисто, а потом выскользнул через парадную дверь и помчался напрямик к старой мельнице. «Но мой отец всего этого не знал», — жаром добавил он. «Когда я сказал, что иду наверх поспать, он мне поверил». «Не беспокойся сейчас об этом, мой мальчик», — сказал ему Джеффри. «А я буду», — настаивал Гей. «Что произошло дальше?» — поторопил сэр Роберт. «Я пришел на мельницу в 4 или около того. Эми была там. Близ тоже. Он прилип к ней, как репей. Наверное, решил, что из нас двоих можно выжить больше денег, чем из покупателей трубок из кукурузных початков на ярмарке. И, боже мой, он ведь оказался прав. Эми до смерти боялась, что я не приду. Когда я пришел, она повисла на мне и умоляла простить. Ну, я спросил, хочет ли она доказать, что сожалеет. И она сказала, что хочет. Тогда я рассказал свой план — проникнуть в Беллигард. Конечно, Эми опять заспорила, но я сказал, что если она готова снова поссориться со мной, то есть проще прямо сейчас и уехать ей в Лондон. Она начала лить слезы, причитать, взывать к Пречистой Деве, но потом все-таки согласилась. Я провел ее через угодья самым прямым путем до Беллигарда. Она была рада отсутствию любопытных глаз, но дорога далась ей тяжело. Ее одежда совсем не подходила для этого. Трубки там извилистые, и я часто прокладывал нам путь напрямик. Когда мы добрались до дома, Эми уже трясло от волнения. Я протащил ее через липовую рощу. Кэстли прав, за этими деревьями вообще ничего не видно. И мы проскользнули в заднюю дверь, никем не замеченные. А потом зашли в тайный коридор. Его можно открыть и со стороны приемной. Я узнал, как это сделать много лет назад, когда разобрался с механизмом наверху. У нас не было свечи, так что идти приходилось на ощупь. Там ведь кромешная тьма, даже днем. И мы вошли в комнату Кэстреля. И дверь-то как раз и ударила вот по этому стулу, предположил Джулиан, указывая на стул и на стену. Да, так и было. Сейчас я вспомнил. «А вы откуда узнали?» Джулиан показал одинаковые царапины на стене и спинке стула. «Сначала мы подумали, что стул ударился о стену во время борьбы, но поскольку в этом деле все не такое, каким кажется, оказалось, эта стена ударила по стулу». Гэй опустился на кресло у камина. Он выглядел больным, бледный и истощенный, но не способный отдохнуть. Все пододвинулись ближе, с нетерпением ожидания окончание этой истории. Мы вошли внутрь. Эми вытерла грязь с обуви перед тем, как ступить на ковер, и меня убедила. Женщины порой беспокоятся о таких глупостях, но наконец-то все было в порядке. Эми страшно заинтересовала комната. Она будто забыла, что кто-то может войти и поймать нас. Но это продолжалось недолго. Вскоре она начала просить меня увести ее обратно. Я не хотел уходить так быстро. Я имею в виду, ну, здесь же была кровать. Мне очень стыдно за себя. Продолжай, — мрачно велел сэр Роберт. Мы опять чертовски крупно поскандалили. Она сказала, что если кто-то застукает нас, она просто умрет со страху. Сказала, что больше не может здесь оставаться. Да-да, я знаю, о чем вы все думаете, но вы не правы. Я был зол, я это признаю. Но я ее не убивал. У меня появилась другая мысль. Я решил, что запру Эми в комнате Кэстреля и уйду. Я знал, что она ни почем не сможет открыть потайную дверь. Она не знала, как сделать это с этой стороны. Пусть бы переволновалась до смерти из-за своей тяги к секретности. А еще это была бы хорошая шутка над Кэстрелем. Я представлял, как он приезжает домой и обнаруживает в своей комнате пребывающую в истерике женщину. А она уже потеряла голову, начала плакать и причитать. Я сказал Эми, что нет смысла держать ее присутствие в тайне, если она собирается рыдать на весь дом. В общем, я и оставил ее там. Запер дверь, оставил ключ на столе в коридоре и ушел. Я слышал ее плач, даже когда спускался. Да, я согласен, это мерзкий способ обращаться с женщиной, я знаю. Но в меня будто дьявол вселился. И я все сделал это. Вот это все. Макгрегор пристально глядел на Гэя. Значит, тогда ты видел ее в последний раз? И Бог мне свидетель. Тогда она была жива.